Великий князь и государь Иван Васильевич. Эпоха великого князя Ивана Васильевича составляет перелом в русской истории. Эта эпоха завершает собой все, что выработали условия предшествовавших столетий, и открывает путь тому, что должно было выработаться в последующие столетия. С этой эпохи начинается бытие самостоятельного монархического русского государства. После смерти Дмитрия Донского великим князем был сын его Василий. Годы жизни 1385-1425, который, насколько мы его понимаем, превосходил отца своего умом. При нем значительно двинулось расширение московских владений. Москва приобрела земли – Суздальскую и Нижегородскую. Получив от хана великое княжение, Василий Дмитриевич так впал к нему в милость, что получил от него еще Нижний Новгород, Городец, Мещеру, Тарусу и Муром. Москвичи взяли Нижний изменой. Нижегородский боярин Руменец предал своего князя Бориса Константиновича. Василий Дмитриевич приказал взять под стражу этого князя его жену и детей. Нижний Новгород навсегда был присоединен к московским владениям. Племянники Бориса, суздальские князья, были изгнаны, и Суздаль также достался Василию. Впоследствии, хотя суздальские князья помирились с московским великим князем и получили от него вотчины, но уже из рода в род оставались московскими слугами, а не самобытными владетелями. В 1395 году случилось событие, поднявшее нравственное значение Москвы. По поводу ожидаемого нашествия Тамерлана, которое, однако же, не состоялось, Василий Дмитриевич приказал перенести из Владимира в Москву ту знаменитую икону, которую Андрей некогда унес из Киева в свой любимый город Владимир. Теперь эта икона служила освящением первенства и величия Москвы над другими русскими городами. По следам своих предшественников Василий Дмитриевич притеснял Новгород, но не достиг, однако, цели своих замыслов. Два раза он покушался отнять у Новгорода его двинские колонии, пользуясь тем, что на Двинской земле образовалась партия, предпочитавшая власть великого московского князя власти великого Новгорода. Новгородцы благополучно отстояли свои колонии, но поплатились за это недешево. Великий князь произвел опустошение в новгородской волости, приказал передушить новгородцев, убивших в Торжке одного доброжелателя московского великого князя. Заставил новгородцев давать черный бор. Захватил в свою пользу имение в волости Бежецкого верха и Вологды. А главное, Новгород сам не мог обойтись без великого князя и должен был обращаться к нему за помощью, так как другой великий князь, Литовский, покушался овладеть Новгородом. Орда в это время до того уже разлагалась от внутренних междоусобий, что Василий несколько лет не платил выхода хану и считал себя независимым. Но в 1408 году на Москву неожиданно напал татарский князь Эдиги, который, подобно Мамаю, не будучи сам ханом, помыкал носившими имя хана. Василий Дмитриевич не остерегся, рассчитывая, что орда ослабела, и не предпринял заранее мер против хитрого врага, обольстившего его лицемерным благорасположением. Подобно отцу, Василий Дмитриевич бежал в Кострому, но лучше своего отца распорядился защитой Москвы, поручив ее храброму дяде, серпуховскому князю Владимиру Андреевичу. Москвичи сами сожгли свой посад. Эдиги не мог взять Кремля. Зато Орда опустошила много русских городов и сел. Москва испытала, что если Орда не в силах была держать Русь в порабощении, как прежде, зато еще долго могла быть ей страшной своими внезапными набегами, разорениями и уводом в плен жителей. Впоследствии, уже в 1412 году Василий ездил в Орду, поклонился новому хану Джалалиддину, принес ему выход, одарил вельмож, и хан утвердил за московским князем великое княжение, тогда как перед тем намеревался отдать его изгнанному нижегородскому князю. Власть ханов над Русью висела уже на волоске. Но московские князья еще несколько времени могли пользоваться ею для усиления своей власти на Руси и прикрывать свои поползновения значением ее старинной силы, а между тем должны были принимать меры обороны против татарских вторжений, которые могли быть тем беспокойнее, что делались с разных сторон и от разных обломков разрушающейся Орды. На Западе литовское могущество, возникшее при Гедимине, выросшее при Ольгерде, достигло своих крайних пределов при Витовте. По праву, верховная власть над Литвой и покоренной ею Русью находилась в руках Ягела, польского короля. Но Литвой в звании его наместника самостоятельно управлял двоюродный его брат Витовт, сын Кейстута, некогда задушенного Ягелом. Витовт, по примеру своих предшественников, стремился расширить пределы литовского государства за счет русских земель и постепенно подчинял себе последние одни за другими. Василий Дмитриевич был женат на дочери Витовта Софии. Во все свое княжение он должен был соблюдать родственные отношения и вместе с тем был настороже против покушений тестя. Московский князь вел себя с большой осторожностью. Насколько возможно было, уступал тестю. Он охранял себя и Русь от него. Он не помешал Витовту овладеть Смоленском. Это происходило главным образом от того, что последний смоленский князь Юрий был злодей в полном смысле слова, и сами смольняне предпочитали лучше отдаться Витовту, чем повиноваться своему князю. Когда же Витовт показал слишком явно свое намерение овладеть Псковом и Новгородом, московский великий князь открыто вооружился против тестя, так что дошло было до войны. Однако в 1407 году дело окончилось между ними миром, по которому река Угра поставлена была гранью между московскими и литовскими владениями. Тесть пережил зятя. И при малолетнем наследнике Василии спор за первенство над Русью некоторое время склонялся на сторону Литвы. Татарское порабощение образовало между русскими княжениями такой строй, который несколько походил на феодальный, господствовавший в Западной Европе. Князья, получившие свои владения от ханов в качестве вотчин, находились в подчинении одни другим, и само это подчинение, смотря по обстоятельствам, имело разные степени. Московский князь сделался великим князем всей Руси, но на его земле, в его княжении, были князья подручные, обязанные ему повиноваться. Одни сохраняли больше самостоятельности над своими уделами, другие становились уже его слугами. За пределами московского княжения были князья, также называвшиеся великими, считавшие своими подручниками князей своей земли. Таким образом, после уничтоженного великого княжества Суздальского оставались еще довольно сильные великие князья Тверской и Рязанский. Кроме того, подручник Рязанского, князь Пронский, также начал называться великим. Тот же титул носил старейший из ярославских князей. Эти так называемые великие князья, будучи старейшими над подручными князьями, сами должны были признавать над собой старейшинство московских великих князей. И видя со стороны Москвы дальнейшее посягательство на свою независимость, естественно, искали ей противовес в Литве. Таким образом, после смерти Василия Дмитриевича Рязанский великий князь Иван Федорович, а за ним и князь Пронский, отдались на службу Витовту в 1427 году. Одновременно с ними великий князь Тверской Борис также отдался литовскому великому князю, выговорив себе право власти над своими подручниками, князьями Тверской земли. Сама Москва, находясь под властью несовершеннолетнего князя, которого мать была дочерью Витовта, очутилась под рукой литовского великого князя. По крайней мере, сам Витовт именно так смотрел на нее и писал немцам, что София с сыном и со всем великим княжеством московским отдалась ему в опеку и охранение. Витовту недоставало только полной независимости и королевского венца. Он усиленно добивался его и склонил уже на свою сторону императора Сигизмунда. Но польские прелаты и вельможи не допустили до такой опасной новизны, представив папе, что отделение Литвы и Руси от Польши может поставить преграду распространению римского католичества между православными. Папа отказал дать корону Витовту. Витовт умер в 1430 году, не достигнув своих целей. А после его смерти в Литве начались междоусобия. Долгое время и в Москве происходили беспорядки. Преемник Василия Дмитриевича, Василий Васильевич, был человеком ограниченных дарований, слабого ума и слабой воли, но вместе с тем способный на всякие злодеяния и вероломства. Члены московского княжеского дома находились в полном повиновении у Василия Дмитриевича, а после его смерти подняли голову. Дядя Василия Васильевича, Юрий, добивался в Орде великого княжения. Хитрый и ловкий боярин Иван Дмитриевич Всеволожский в 1432 году сумел устранить и Юрия, и доставить великое княжение Василию Васильевичу. Когда Юрий ссылался на свое родовое старейшинство, как дядя, и когда по этому поводу он указывал на прежние примеры предпочтения дядей племянникам, как старших летами и степенью родства, Всеволожский указал хану, что Василий уже получил княжение по воле хана, и эта воля должна быть выше всяких законов и обычаев. Ничем не стесняясь, хан может кому угодно отдать свой улус. Это признание безусловной воли хана понравилось последнему. Василий Васильевич оставлен великим князем. Через некоторое время тот же боярин, рассердившись на Василия за то, что он, обещав жениться на его дочери, женился на внучке Владимира Андреевича Серпуховского Марии Ярославне. Сам побудил Юрия отнять у племянника княжение. Тогда возобновились на Руси междоусобия, ознаменованные на этот раз гнусными злодеяниями. Юрий, захватив Москву, снова был изгнан из нее и скоро умер. Сын Юрия Василий Косой заключил с Василием мир, а потом, вероломно нарушив договор, напал на Василия, но был побежден, взят в плен и ослеплен в 1435 году. Через несколько лет в Золотой Орде случилось такое событие. Хан Улу-Махмед лишился престола и искал помощи великого князя Московского. Великий князь не только не подал ему помощи, но еще прогнал его из пределов московской земли. Тогда Улу-Махмед со своими приверженцами основался на берегах Волги в Казани и положил начало татарскому Казанскому царству, которое в продолжении целого столетия причиняло Руси опустошение. Улу-Махмед уже в качестве казанского царя мстил московскому государю за прошлое. Победил его в битве, взял в плен. Василий Васильевич освободился от плена не иначе, как заплатив огромный выкуп. Вернувшись на родину, он поневоле должен был облагать народ большими податями и, кроме того, начал принимать в свое княжение татар и раздавать им поместья. Это возбудило против него ропот, которым воспользовался брат Косова, галицкий князь Дмитрий Шемяка. Соединившись с Тверским и Можайским князьями, он в 1446 году приказал вероломно схватить Василия в Троицком монастыре и ослепить. Шемяка овладел великим княжением и держал слепого Василия в заточении, но, видя в народе волнение, уступил просьбе рязанского епископа Ионы и отпустил пленного Василия, взяв с него клятву не искать великого княжения. Василий не сдержал клятвы. В 1447 году приверженцы слепого князя опять возвели его на княжение. Примечательно, что характер княжения Василия Васильевича с этих пор совершенно изменяется. Пользуясь зрением, Василий был самым ничтожным государем, но с тех пор, как он потерял глаза, все остальное его правление отличается твердостью, умом и решительностью. Очевидно, что именем слепого князя управляли умные и деятельные люди. Таковы были бояре, князья Патрикеевы, Реполовские, Кошкины, Плещеевы, Морозовы, славные воеводы Стрига Оболенский и Феодор Босинок, но более всех митрополит Иона. Духовные власти всегда благоприятствовали стремлению к единодержавию. Во-первых, оно сходилось с их церковными понятиями. Церковь русская, несмотря на политическое раздробление русской земли, всегда была единая и неделимая и постоянно оставалась образцом для политического единства. Во-вторых, духовные, как люди, составлявшие единственную умственную силу страны, лучше других понимали, что раздробление ведет к беспрестанным междоусобиям и ослабляет силы страны, необходимые для защиты против внешних врагов. Только при сосредоточении верховной власти в одних руках представлялась им возможность безопасности для страны и ее жителей. Пока сан митрополита возлагаем был на людей нерусских, понятно, что, будучи чужды русскому краю по рождению и по связям, они не принимали слишком горячо к сердцу его интересов, ограничиваясь преимущественно областью церковных дел. Но не так относились к русской земле природные русские, достигшие высшей духовной власти. Митрополиты Петр и Алексей показали уже себя политическими деятелями. Еще более проявил себя в этом отношении умный митрополит Иона, которому пришлось занимать важное место при слепом и ничтожном Василии. Иона был родом из Костромской земли по прозвищу Однууш. Достигнув рязанского епископа, он не сделался, однако, приверженцем местных рязанских видов. Сочувствие его клонилось к Москве, потому что Иона, сообразно тогдашним условиям, в одной Москве видел центр объединения Руси. В 1431 году, после смерти митрополита Фотия, Иона был избран митрополитом, но цареградский патриарх вместо него еще раньше назначил грека Исидора. Этот Исидор в звании русского митрополита был на Флорентийском соборе, где провозглашена была уния, или соединение греческой церкви с римской на условиях признать римского первосвященника главой Вселенской Церкви. Исидор вместе с цареградским патриархом и византийским императором подчинился папе. Исидор был грек душою. Все цели его были обращены на спасение своего погибающего отечества. Он, как и некоторые другие греки, надеялся при посредстве папы возбудить силы Европы против турок. Эти виды и побуждали тогдашних греков жертвовать вековой независимостью своей церкви. Русь в глазах Исидора должна была служить орудием греческих патриотических целей. Но в Москве не приняли унии и прогнали Исидора. Несколько лет звание московского митрополита оставалось незанятым. В Киеве после учреждения Витовтом отдельной митрополичьей кафедры были свои митрополиты, но Москва не хотела знать их. Рязанский епископ Иона, как уже нареченный русскими духовными митрополит, имел между ними главенствующее значение и влияние. А, наконец, в 1448 году этот архиерей был возведен в сан митрополита собором русских владык помимо патриарха. Событие это было решительным переворотом. С этих пор восточно-русская церковь перестала зависеть от цареградского патриарха и получила полную самостоятельность. Средоточие ее верховной власти было в Москве. Обстоятельство это окончательно подняло то нравственное значение Москвы, которое намечено было еще митрополитом Петром, поддерживалось Алексеем, получило большой блеск от перенесения иконы Богородицы из Владимира. С тех пор русские земли, еще не покорные Москве и думавшие оградить от нее свою самобытность, Тверь, Рязань, Новгород, привязывались крепче к Москве духовною связью. Усевшись в Москве, слепой великий князь назначил своим соправителем старшего сына Ивана, который с тех пор стал называться, как и отец его, великим князем. Так показывают тогдашние договорные грамоты. Тогда началась и постепенно расширялась политическая деятельность Ивана. Достигнув совершенного возраста, он без сомнения вместо слепого родителя еще при жизни его руководил совершавшимися событиями, которые клонились к укреплению Москвы. Князь Дмитрий Шемяка принужденный дать так называемую «проклятую грамоту», в которой клятвенно обещал отказаться от всяких покушений на великое княжение, не переставал оказывать вражду к Василию Темному. Духовенство писало Шемяке увещательную грамоту. Шемяка не слушал нравоучений, и московское ополчение, напутствуемое благословениями Ионы, двинулось на Шемяку в Галич вместе с молодым великим князем. Шемяка потерпел поражение и бежал в Новгород, где новгородцы дали ему приют. Галич со своей волостью был вновь присоединен к Москве. Шемяка продолжал злоумышлять против Василия. Взял Устюг и там было утвердился, но молодой великий князь Иван Васильевич выгнал его оттуда. Шемяка опять бежал в Новгород. Митрополит Иона своею грамотою объявил Шемяку отлученным от церкви. Запрещал православным людям с ним есть и пить и обвинял новгородцев за то, что они приняли его к себе. Тогда в Москве решили расправиться с Шемякой тайным убийством. Дьяк Степан Бородатый при посредничестве Шемякина боярина Ивана Котова в 1453 году подговорил повара Шемяки приправить ему курицу ядом. Вслед за тем, в 1454 году, союзник Шемяки, князь Иван Андреевич Можайский, не дожидаясь прибытия московского войска, бежал в Литву. Двое великих князей – Тверской и Рязанский, искавшие против Москвы опоры в Литве, увидали, что на Литву надежды мало, и пристали к Москве заблаговременно, прежде чем Москва употребила против них насилие. Первый отдал свою дочь Марию за молодого московского великого князя Ивана Васильевича, а в 1454 году при посредничестве митрополита Ионы заключил договор, которым обещался с детьми своими быть во всем заодно с Москвою. Последний в 1456 году перед своей смертью отдал 8-летнего сына на попечение великому князю московскому. Московский великий князь перевез отрока в Москву, а в Рязанскую землю послал своих наместников. Тогда же князь Московской земли, Серпуховской, Василий Ярославич, ревностный слуга и товарищ в несчастье Василия Темного, по какому-то наговору был схвачен и заточен в Вологду, где и умер со своими детьми. Его старший сын убежал в Литву. Затем суздальские князья, получив от московского великого князя вотчины, чуя над собою беду, сами убежали из дарованных им вотчин, чтобы избежать опасных столкновений с Москвою. В 1456 году расправилась Москва с Новгородом. Еще ранее этого времени великий князь наложил на Новгород 8000 рублей. Прием, оказанный Шемяке Новгородом, раздражал московских великих князей. Новгородцы досадовали на то, что Москва их обирает, не хотели платить наложенной по договору суммы. Кроме того, между Москвой и Новгородом возникали поземельные недоразумения. Новгородские бояре покупали себе земли в Ростовской и Белозерской землях, а Новгород оказывал притязание, чтобы эти владения новгородцев тянули, то есть подчинялись, к Новгороду. Великий московский князь объявил Новгороду войну. Московские подручные князья Стрига Оболенский и Федор Босинок овладели Русою. Новгородцы, поспевшие на выручку русы, были разбиты. Великий князь сильным войском пошел к Новгороду и стал в Яжелбицах. Тогда Новгород выслал к нему епископа Ефимия со старыми посадниками, тысячскими и житыми, то есть зажиточными домовладельцами от пяти концов Новгорода. Был заключен договор. Новгород, кроме прежних 8000 рублей, должен был заплатить великому князю еще 8500 рублей, возвратить все земли, приобретенные новгородцами в областях, тянувших к Москве, давать великому князю черный бор в своих волостях и судные пени. Но главное, Новгород обязался отменить так называемые вечные, то есть вечевые, исходившие от веча, грамоты. Писать грамоты от имени великого князя и употреблять великокняжескую печать. Последним условием поражалась сущность новгородской свободы и предвещалось скорое падение независимости Новгорода.